Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я звоню, по объявлению. По какому? Ну, вот указан телефон и что вы дарите золото. Ой, извините, у меня сейчас дома никого. Что значит никого дома? Ну, у меня дома сейчас никого нет из взрослых. Ну, вы же есть. Я не могу принимать этого решения. Как-то не можете? Сколько вам лет? 17. Ну, это нормально, хватает. Так что там еще раз? Ну, объявление, что дарите золото людям. Долг? Золото, золото дарите. Нет, извините, но я не могу принимать решение. Как ты не можешь принимать решение? Так, мне 17. Объявление же есть? Не я его составлял. Что значит не вы? Это мои родители придут вот. Ну, какая разница? Это квартира ваша. Телефон ваш. Не знаю, вдруг они передумают. Не передумают. Я могу вас соединить с человеком, который мне дал это объявление. Вы можете у него спросить, где он его взял. Я не знаю, сейчас позвоню. Нет, подождите, нет. Мне соединить с человеком или нет? Не родителям-то позвонить. Не надо звонить родителям, мы сами разберемся. Ну. Его зовут Святослав Викторович. Вот он мне дал это объявление. Сейчас спросите у него, где он его взял. Сейчас набираю его. Да не надо. Надо, потому что вы же не знаете, где я его взял, а он знает. Мне-то... Да, я слушаю вас. Здрасте. Алло. Громче говорите. Алло. Да, говорите, я слушаю вас. Ну, там, я не знаю, что-то объявление какое-то мне искали. Ну, пошарь во лбу-то. Угу. Кто-то забыл мне сказать. Я? Начинает обычно так. Будьте любезны, у меня есть проблемы. Какие проблемы? Блин, позвоните моим родителям. Мне дать их номер? Подождите, сейчас, минуту. Да, говори громче. Номер говорить? Ну, говори, что ты хотел мне сказать. 8-903. Вот, какой номер? Сотовый. Да зачем мне твой сотовый? Ты скажешь, что это не мой. Это моих родителей. А зачем они мне нужны? Ну, я не могу решение принимать. А от чего ты должен принимать лечение? Я не знаю, мне что-то там про какое-то золото говорят, о котором я даже не в курсе. А что у тебя ревматизм? Это при ревматизме препараты золота выдают. Чего? Алло. Что, у тебя ревматизм, что? Я не могу принимать решение. Позвоните моим родителям, вам жалко? Нет, я звонить не буду, потому что я не знаю вас и не имею права им что-либо навязывать. Ну. А да давай, браток, как ты там, обратись сначала к лечащему врачу, кто тебе что-то выписывает, посоветуйся с ним, хорошо? Вы вообще о чем? Какой еще врач? Твоему лечащему врачу. Моему? Кто тебя курирует? Какой врач? Меня никакой врач не... Ревматолог, психоневролог. Меня никто не лечит. А? Меня никто не лечит. Я здоров. Ну тогда ко мне не следует обращаться. Я тут вам больше не советчик. Вообще-то у меня родителей дома нету. Как говорят, в таких случаях просьба не беспокоит. Я сейчас занят, работаю с литературой. Всего доброго. Да, я тоже был занят. Мне что там про золото говорят? Ну почему ты не спросил у него нормально? Я вообще даже не в курсе о чем. Ты ему не спросил про золото вообще ничего. Сейчас еще раз наберу его. Он не понял. Не надо, блин, набирать, блин. Он не понял. Позвоните моим родителям, а? Он не понял, о чем ты. Сейчас позвоню и спросишь у него. Не надо. Он... Все. Я кладу трубку. Он не понял. Позвоните моим родителям, а? Так, не дать номер? Ему скажешь, он позвонит. Он не захотел вам сказать номер. Так ты ему не сказал про золото, нормально. Блин. Ну, позвоните моим родителям, что я ему скажу? Я даже не знаю. Я его набираю, ты ему позвонишь. Не надо, все, я кладу трубку. Нет, я его набираю, ты спросишь про золото. Или я вам сейчас телефон говорю, или я кладу. Я звоню ему. Все, до свидания. Спросишь про золото, 2 секунды. Алло. Алло. Алло. Алло, Вы слышите? слышите меня? Алло. Алло, слышно? Да. Здравствуйте. Здрасте, а что у вас с телефоном? Какие-то проблемы. Проблемы? Что он поломанный? Поломанный? Похоже, физический сам аппарат. Еще раз. Похоже, физически что-то с аппаратом. Это вы сделали? Нет. А кто? Не знаю, был такой. Ну, уже ушел. Что? Ну, уже ушел? В смысле, уже ушел? Нет, я говорю, Что-что? в смысле, он такой был, аппарат. А, изначально покупали поломанный, да? Нет. Я когда сюда въехал, этот аппарат был в таком состоянии. А, вы только переселились? Ну, не только уже, сколько, полгода как. И все, не поменяли телефон. А я им не пользуюсь. Почему? Потому что у меня есть мобильный. Ну а на домашний что, не звонит никто? Нет. У вас нет родственников, друзей? Есть, но они звонят на мобильный. Так выкиньте поломанный телефон. Да не, пусть будет. Пусть будет, да? Ну да. Я Для понял. экстренных случаев. На Здравствуйте. самом деле это все не шутки. Я звонил вам по поводу объявления. Какого? Ну, я так понимаю, это Осенний бульвар, дом 18, корпус 2, квартира 432, да? Да, есть такое дело. Так, я объявление увидел в газете, что вы дарите людям золото. Что я что? Дарите людям золото. Забавно. А что еще указано? Ничего, только адрес и телефон. А только адрес и телефон? Да. Даже имени нет. Как вас зовут? Дмитрий. Дмитрий, приятно познакомиться. Приятно. Любопытное объявление. А где вы видели, вы говорите? Просто я испытываю сейчас трудности финансовые, а у меня есть знакомый, Святослав Викторович. И вот он мне дал это объявление, я сам не знаю, где он его взял. Я вас понял. Вы бы уточнили на всякий у Святослава вашего Викторовича. знакомого насчет этого объявления. Не, просто я могу его сейчас соединить, вы сами его спросите. Сейчас, одну секундочку. Дмитрий, алло. Пам-парам. Алло. Алло. Да. Слышно? Да. А Вот. вы куда ходите? Вы бы уточнили А куда у... вы ходили? Что? Куда вы ходили? К мобильному телефону. А, он далеко, да? В другую комнату. Я понял. Давайте, я просто он мне дал это объявление. Я могу его набрать, вы у него спросите, где он его взял. Хорошо, давайте. 2 секунды. Святослав Викторович. Святослав Викторович. Да. Окей. Звоню. Да, я слушаю вас, алло. Святослав Викторович. Я. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Насыров. Я только что разговаривал с молодым человеком, который утверждает, что давалось объявление в газету, что дарит золото, и указаны были мой адрес и телефон. Не понимаю вас. Вот вы мне сейчас представились, я впервые слышу вашу фамилию и имя. Да, я думаю, что вы впервые слышите, А потому что вы что хотели нас... от меня услышать тут в конце А я концов? хотел от вас услышать по поводу этого объявления, в котором Какого указано. объявления? Еще раз, я только что... Неужели вы думаете, вот я пенсионер, мне 61 год, вот я буду такими шалостями заниматься? Эти пидорасы мне вызывают на дом по 3 раза. То пиццу, блядь, то еще что-то мне привезут, то хуй, то проститутка придет, то пидоров приводит мне. Я, естественно, посылаю вежливо нахуй всех. Я Это вас... пидоры, пранки этим занимаются. Наверное, у вас знакомые есть такие пидорасы. Кто-то подшутил. Вряд ли. Ну все, Почему? вряд ли. Я уже, так Вот, сказать, для меня, я уже не удивляюсь. Я знаю просто, от кого это посыл, вот лично меня, что касается. А если вам сделали и посыл сделали, что якобы от меня, значит, это одна и та же компания. А, только понятно, всего. Я вас понял. Согласен. Это Шишков некий, если вам знаком, Артем. И его компания. Пранки, Артем? Пидорасы, они гомики по жизни. Артем Шишков? Да, знаком такой? Нет, абсолютно нет. Да, фамилия еще раз Шишков или Шишков? Шишков Артем Владимирович. Через кем? Вот, дома он не живет, он с кем-то в прятки играет, после того милиция разыскивает уже. Мне то звонят, что я путевки якобы там кому-то покупаю, блядь, должен оплатить, то еще хуй знает чего. Я это все с их подачи, этих пидорасов. Я вас понял. Так что давайте ищите концы, так сказать, на них. Да я даже не знаю, как искать. Если он перезвонит, я попробую что-нибудь как-нибудь зацепить. Кто перезвонит? Ну, он мне сейчас позвонил и перевел на вас. Кто, кто? Вот молодой человек, он не представился. Ну, вы теперь понимаете, так сказать, с кем имеете дело. Ну, теперь да. Это конченые пидорасы, блядь, которые, так сказать, по заторам веревка плачет. Вот и все. Надо как-то зацепиться их поймать. Все, я уже написал в прокуратуру, и вот их разыскивают, блядь. Да, он дома не живет, естественно, и там все это дело и крутится под контролем прокуратуры. Ну, понятно. Все, удачи вам, все, давай. Это просит, я еще извините за беспокойство. Да. Алло. Да. Ты все бухаешь? Типа того. А? Типа. Да? А с кем я разговариваю, что-то я не знаю. Я говорю, сколько бухать уже можно? А с кем я разговариваю? Я говорю, пить сколько можно? С кем я разговариваю? Сколько ты можно? Шо, ты что забыл, я тебе ночью звонил, ты же. Мы насчет квартиры говорили. Да подождите, вы кому вообще звоните? Как мое имя-то хотят, знаете? Я звоню по объявлению. Какое объявление? Я не дал какое объявление. Вы чего, ребята? Ты давал объявление, и ты отдаешь нам квартиру. Чего я отдаю? Квартиру. Какую квартиру? Вы вообще кому звоните, блин? Квартиру свою отдаешь. Какую я квартиру отдаю? Вы чего, блин? Свою квартиру отдаешь. Кому я отдаю? Нам. И кто я такой? Ты по имени хотя бы знаете, кому вы звоните? Ты нам квартиру отдаешь. Кому вам? Нам, людям. Каким людям? Как мое имя-то хотя бы, если в объявлении пишется, блин, продается квартира. Там имя только, хотя бы, там был только номер мобильного телефона и... Какой мобильный? Назови мне мобильный телефон. И, не мобильного, домашнего. И говорится, что отдам квартиру тому, кто первый позвонит. Я позвонил первый. Я никому ничего продавать не собираюсь, потому что не я хозяин. Не продавать, а дарить. Тем более дарить. Вы что там, сбрендили что ли? И вообще же больше не звоните. Ты даришь нам квартиру, все. Сына дай. Алло. Сына дай. Какого вам сына давать? Своего. Как его имя хотя бы? Вы чего хотите спросить, молодой человек, какой телефон хотите? Он нам дарит квартиру свою. Он вам дарит квартиру? Да. С чего это вы взяли? Ну вот так вот. А на каком основании? У него квартиры нету. На том основании, что он написал об этом в объявлении. Вы понимаете, что объявление никто не дал? Ты это надо вам пишите, молодой человек. Он давал объявление, я увидел его. Вы его видели? Да. Вы соображаете, что говорите? Да. Скажите нам за телефон у вас, я милицию вызову. Кого? Милицию вызову, чтобы вы не хулиганили. Никто объявление не давал. Я могу соединить с человеком, который показал мне это объявление. Покажите объявление. Сейчас, я соединю с человеком, который показал мне это объявление. Спросите у него. Давайте, давайте, поговорим. Сейчас, давайте. 3 секунды. Соединяю, сейчас. Его зовут Святослав Викторович. Так, и что он вам сказал? Он мне дал это объявление. Вот вы обратитесь к нему, Святослав Викторович, и спросите. Вы с ума сошли, что ли? Только обращаться. Мы вообще не касаемся в квартиру. О! Алло! Да! Про какую квартиру вы говорите? Расскажите, в чем дело-то? Почему вы звоните? Ночью звоните, сейчас звоните. На каком? Нет, это вы мне звоните вот сейчас. Я сижу, занимаюсь делом. Почему вы мне сейчас позвонили, я не знаю. Мне мужчина сказал, позвоните, какой-то ресторан, Зелицевич, вы ему квартиру, он вам нам объявление дал. Ну что это? Какое объявление? Мне тоже вызывают пиццу порой, приезжают. Это хулиганы безобразничают. Есть такие придурки. Ну извините, конечно, вы не обратились. Я уже в милицию заявил, не беспокойтесь, даже в прокуратуру. Молодцы, да, я слушаю, что вам нужно? Почему твоя мама поверила обманщику Святославу Викторовичу? Он действительно показывал мне это объявление. Какое объявление, ребят, вы чего? Ты сам вот подумай сам своей головой, я возьму и просто подарю. Мне не проще, блядь, не объявление, а просто первым попасть на улицу подарить. Он вас обманул. Давай я его наберу, и ты спросишь у него еще раз. Вы набираете кому угодно, блядь. На все сюда не звоните, блядь. Что значит подарим хату, блядь? Тебе еще раз объясняю. Он мне дал за объявление. Сейчас ему звоню, спросил. Какое объявление, блядь? Что ты даришь квартиру. Дарю квартиру? Да, я вот сейчас ему звоню. А ты сам вот подумай своей головой, блядь, бестолковый, блядь. Я сейчас ему звоню. У тебя что-то есть в кармане сейчас? Мобильный телефон или еще что-нибудь? Я ему сейчас звоню. Я сейчас винтов буду вызывать на тебя, блядь. Я ему сейчас звоню, спросил его. Ты так сказал, мне похуй, кто там, блядь, ты с кем-то разговариваешь там, блядь. Какие-то там Владимиры там, я не знаю, Константиновичи там, как ты называешь там, блядь. Я сейчас звоню ему, ты у него спросишь. И чего, блядь, у меня спросит, блядь. Ты у него спросишь, почему он где-то взял... Почему я должен тебе дарить квартиру? Кто ты такой-то, блядь? Родной мне, да. Здравствуйте. Да. А почему вы поверили обманщику Славе? Чего? Почему вы поверили обманщику Славе? Я никому не обманываю, никого, мы вообще ни с кем не связаны. Молодой человек, вы не туда нет, попали. Мы только что звонили Славе, и вы поверили в его бредни про милицию. Мне плохой что, про милицию, не про милицию. Короче, забудьте телефон наш, если вы попали, вам какой-то телефон дали, хуй знает откуда. И не звоните, нервы не мотайте, у нас ребенок маленький. А почему вы ругаетесь? А потому что вы запекли уже, блядь, заебали всех.